Речь Берии на 17-м съезде ВКПБ. Заседание 28 января 1934 года, вечернее. Председательствующий. Слово имеет товарищ Берия. Аплодисменты. Берия. Закавказье. Товарищи, в своем докладе товарищ Сталин подвел итоги гигантского роста страны Советов и с гениальнейшей ясностью определил пути нашего движения вперед к бесклассовому обществу. Рост страны Советов достигнут в результате правильного, неуклонного проведения ленинской линии нашим Центральным комитетом во главе с товарищем Сталиным. Партия разгромила оппортунистов всех мастей и как никогда сплочена воедино вокруг своего ленинского ЦК и любимого вождя товарища Сталина. Большевики Закавказья вместе со всей партией пришли к 17-му съезду с крупнейшими достижениями. Закавказская федерация, федерация трех республик Армении, Азербайджана и Грузии, окрепла хозяйственно и политически. Закавказье идет быстрыми темпами по пути индустриализации. Гигантски выросла нефтяная промышленность, марганцевая. Созданы новые отрасли промышленности: химическая, текстильная, пищевая. Широко развертывается горно-рудная промышленность: медь, уголь, барит, гумбрин. Создана мощная энергетическая база. Построены и уже освоены крупные гидростанции Рионгэс, Дзорагэс и другие. Укрепилось хозяйственно-политическое положение деревни. В 1930-1931 годах еще было такое положение, когда в деревне Закавказья многие колхозы разваливались. Кулаки и остатки разгромленных антисоветских партий, дашнаков, мусаватистов, грузинских меньшевиков, пытались использовать для оживления своей контрреволюционной работы грубые политические ошибки в крестьянском вопросе, допущенные закавказскими партийными организациями. Только после вмешательства вождя партии товарища Сталина и решения ЦК ВКПБ от 31 декабря 1931 года закавказские большевики решительно взялись за выправление этих грубейших политических ошибок. Сейчас, товарищи, положение в закавказской деревне коренным образом изменилось. Проделана огромная работа в области социалистической реконструкции сельского хозяйства. Выросла механическая база сельского хозяйства края. Нанесен решительный удар кулацким и антисоветским элементам. Широко развиваются и внедряются специальные и технические культуры: хлопок, чай, виноград, табак, цитрус и другие. Растут и крепнут организационно-хозяйственно и политически колхозы. Сотни колхозов стали большевистскими. Тысячи и десятки тысяч колхозников – зажиточными. Колхозники и трудящиеся единоличники стали лучше работать. Укрепилась трудовая дисциплина в колхозах. Товарищи, показателем крепкого положения закавказской деревни является то, что впервые за все годы Закавказье в 1933 году выполнило и перевыполнило все основные показатели сельскохозяйственных заготовок. Собрано в этом году и сдано государству хлопка 148 тысяч тонн, или 100% и 0,3% плана. 3165 тысяч килограммов чайного листа, или 105% плана. План по табаку перевыполняется. Нужно отметить, что Закавказье дает лучшие табаки в Советском Союзе. Одна только Абхазия дает 52% всего экспорта табаков Советского Союза. Собрано 83 миллиона с лишним штук мандаринов, или 111%. Заготовлено винограда и вина – 75 тысяч тонн или 105%, заготовлено плодов 106%, молочных продуктов 109% и так далее. Досрочно выполнены хлебопоставки. На основе хозяйственного и политического укрепления республик, входящих в Закавказскую Федерацию, развертывания их хозяйственной инициативы и широкой самодеятельности, мы имеем подъем национально-культурного строительства. Растут новые кадры пролетариев из местных коренных национальностей. Из их среды подготавливаются тысячи специалистов и лучших руководителей хозяйства. В текущем году полностью будет завершена ликвидация неграмотности, введен всеобуч, растут национальная литература, печать и искусство. Всех этих успехов Закавказская организация достигла в результате повседневного руководства Центрального комитета нашей партии, в результате личных указаний и помощи вождя нашей партии, товарища Сталина. Аплодисменты. Из всех задач, стоящих перед закавказскими организациями, перед большевиками Закавказья, наиболее важной является борьба за нефть. Удельный вес добычи нефти с Закавказья в 1933 году составлял больше чем 59% всей нефти, добываемой в Советском Союзе. В этом году, товарищи, он составляет больше 70%. В 1933 году азербайджанская нефтяная промышленность дала стране Советов 15 325 тысяч тонн нефти. Закавказье нефтяной план выполнило и перевыполнило, как основной план, так и все дополнительные задания партии и правительства. В 1934 году мы должны дать Советскому Союзу 22 миллиона тонн нефти. Из них 1 миллион тонн газа. Одно увеличение добычи нефти в 1934 году равняется 7 миллионам тонн, то есть равняется примерно тому количеству нефти, которое вся бакинская промышленность добывала в 1913 году. В 1913 году на бакинских промыслах добывали 7400 тонн нефти. Около 45% мы должны добыть на новых, мало еще освоенных промыслах. В 1934 году мы должны пробурить 864 тысячи метров, из коих больше половины тоже на новых промыслах. По предложению товарища Сталина, ЦК ВКПБ принял решение разукрупнить АЗНЕФТЬ и создать три треста. Разукрупнение способствует улучшению хозяйственно-технического руководства производством. Имеющиеся в январе месяце колебания добычи нефти объясняются тем, что мы, выполнив и перевыполнив план добычи нефти в 1933 году, отстали в области бурения. Сейчас уже в январе месяце бурение у нас выполняется и перевыполняется. Кроме того, ряд высокодебитных скважин, которые были пущены, потерпели аварии. Надо также, товарищи, отметить, нельзя пройти мимо этого, что соответствующими организациями, снабжающими нефтяную промышленность Азербайджана оборудованием, задания и решения правительства не совсем точно и своевременно выполняются. Нами все делается, чтобы январский недобор покрыть в первом квартале. Вместе с тем надо сказать, что мы систематически недополучаем оборудование, недополучаем трубы, бурильные станки, грузовые машины, лес, тракторы и так далее. Качество оборудования не всегда удовлетворяет требования нефтяной промышленности. Нужно, чтобы в системе Наркомтяжпрома директора и парторганизации заводов-поставщиков взяли под особый контроль снабжение нефтяной промышленности оборудованием. Увеличение добычи нефти в 1934 году также требует резкого улучшения работы как водного, так и железнодорожного транспорта. Надо, товарищи, чтобы сейчас же НКПС и Наркомвод приняли меры к тому, чтобы перевозить нефть вовремя для фабрик, заводов и районов Советского Союза. Сознавая всю ответственность, которая лежит на нас, на Закавказской организации, большевики Закавказья делают и сделают все для того, чтобы стране Советов в 1934 году дать 22 миллиона тонн нефти. Аплодисменты. Каганович. Браво. Берия. В области сельского хозяйства важнейшим участником нашей работы является борьба за хлопок. Центральный комитет партии в 1933 году поставил перед нами задачу превратить Закавказье во вторую хлопковую базу Советского Союза. Задачу эту мы успешно разрешаем. В 1933 году под хлопок было занято 235 тысяч гектаров. Собрано 148 тысяч тонн хлопка, в том числе 14 200 тонн египетского хлопка. План по египетскому хлопку мы выполнили на 105%. Весь план хлопка выполнен на 100,3%. Урожайность хлопка повысилась с 3,7 центнера с гектара в 1930 году до 6,7 центнера. По сравнению с 1930 годом урожайность мы примерно удвоили. Сейчас, товарищи, мы боремся за то, чтобы урожайность нашего хлопка была гораздо выше и качество было улучшено. Мы добиваемся, чтобы в деле урожайности сравняться со Средней Азией. Особое внимание мы уделяем внедрению и развитию египетского хлопка. Если мы в 1930 году имели всего-навсего 40 гектаров египетского хлопка, то в 1933 году у нас уже было свыше 25 тысяч гектаров, а в 1934 утвержден план в 40 тысяч гектаров, и урожайность по египетскому хлопку определена 6,5 центнера с гектара. Закавказье должно стать не только второй базой вообще хлопка, но и важнейшей базой египетского хлопка. В отношении египетского хлопка, товарищ Бауман, мы еще поспорим с вами. Тут, товарищи, нельзя не отметить некоторую недостаточность внимания со стороны нашего союзного наркомзема в деле борьбы Закавказья за хлопок. Значительные успехи в Закавказье мы имеем также в деле разведения чая. Центральный комитет нашей партии поставил в 1931 году перед закавказскими организациями задачу удовлетворить в основном потребность всего Советского Союза в чае во второй пятилетке. За два года, 1932 и 1933, мы заложили примерно 13 900 гектаров. Пусть товарищи не думают, что 13 900 гектаров – это маленькая цифра. 1000 гектаров чая равняется примерно 50-60 тысячам гектаров зерновых культур в смысле своей трудоемкости. Проводя огромную работу в деле восстановления и ремонта существующих плантаций, мы уже имеем 33 325 гектаров чайных плантаций. В 1933 году мы собрали 3 с лишним миллиона килограммов зеленого чайного листа и дали стране Советов около 1,5 миллиона килограммов сухого хорошего чая. Мы уже научились вырабатывать такие сорта чая, которые не уступают по качеству лучшим цейлонским чаям. Мы имеем от соответствующих организаций отзывы в отношении качества нашего чая. 17 районов Грузии занимаются разведением чайной культуры. 60 тысяч крестьянских хозяйств занимаются чаем. Разводимый главным образом на колхозных полях чай стал основным источником поднятия благосостояния массы колхозников. Уже в прошлом, 1933 году, ЦК ВКПБ констатировал, что положено начало независимости Советского Союза от заграницы в деле производства чая. В дальнейшем развитии чайной культуры мы делаем упор на поднятие урожайности. Уже теперь, товарищи, мы имеем в отдельных колхозах сбор с гектара примерно 1200-2300 килограммов. Это, товарищи, является большим достижением, но все еще пока мы отстаем по урожайности от цейлонских и других районов, в особенности от Японии. Япония сама собирает в 2-3 раза больший урожай, чем Цейлон, Ява и другие. Здесь, товарищи, надо отметить, что Наркомзем и также организованный при Наркомземе Комитет субтропиков спорят между собой, кто должен больше заниматься районами субтропиков. Пока что практической работы ни от Наркомзема в достаточной мере, ни от Комитета субтропиков мы не чувствуем. Не чувствуем также, товарищи, другого. ЦК ВКПБ постановил на все 100% удовлетворить чайные районы удобрениями уже в 1934 году. Лучше организовать совхозное строительство и наметил ряд других крупных мероприятий, которые обеспечивают возможность дальнейшего расширения площади и улучшения качества работы и урожайности. Эти решения, товарищи, пока что не реализованы ввиду ненормальных взаимоотношений между Комитетом субтропиков и Союзным Наркомземом. Районы влажных субтропиков в Грузии, Аджаристан, Гурия, Абхазия, Мингрелия. После окончания развернутых сейчас работ по осушению колхидской низменности, а эта низменность не маленькая, примерно 214 тысяч гектаров, превратятся в огромный сплошной массив, где будут развиваться субтропические сады. Товарищ Сталин указал нам на необходимость всемирного развития в Закавказье субтропических культур. Мы уже, товарищи, имеем около 1,5 миллионов субтропических деревьев, мандарины, лимоны и апельсины. Аплодисменты. Только за 2 года, за 1932 и 1933, мы посадили около 400 тысяч деревьев в совхозах и в колхозных полях. Цитрусовые культуры разводятся сейчас на побережье Черного моря в Закавказье. Но есть районы, в которых не хуже будут прививаться эти цитрусовые культуры. Это район Каспийского побережья, в районе Ленкорани и Астара, на границе с Персией. Но это также указано товарищем Сталиным. Так же, как и чай, цитрусовые культуры становятся мощным источником в деле поднятия благосостояния колхозных масс. Уже в истекшем году с 200-300 деревьев колхозники, сдавая свою продукцию государству, получали 20, 30 и больше тысяч рублей. Есть такие колхозы, которые после сдачи продукции государству получили дохода по 400-500 тысяч рублей. Бауман. На хозяйство? Берия. На колхоз, а не на хозяйство. В 1933 году общий урожай мандаринов в Грузии достиг рекордной цифры – примерно 100 миллионов штук. Товарищ Сталин поставил перед нами задачу в 1937 году дать не менее 500 000 000 штук цитрусовых плодов стране Советов. Мандарины, лимоны, апельсины, бывшие в прошлом предметом роскоши, доступным буржуазии, теперь должны стать предметом широкого потребления трудящихся Советского Союза. Перед нами стоит почетная задача подать цитрусовые плоды на стол рабочих советской страны. У нас есть, товарищи, все условия для того, чтобы выполнить задание товарища Сталина, и мы заявляем, что 500 000 000 штук цитрусовых плодов дадим в 1937 году. Аплодисменты, голоса, вот это правильно. Наряду с этими успехами у нас есть много недочетов, недостатков и очень больших. Указания, сделанные в докладе товарища Сталина о недостатках нашей работы, целиком относятся и к Закавказью. Доклад товарища Сталина является для нас боевой программой работы. С исключительной ясностью и простотой, с гениальной прозорливостью товарищ Сталин наметил дальнейший путь нашего движения вперед. Доклад товарища Сталина воодушевляет партию рабочих и колхозников на борьбу за дальнейшие победы социалистического строительства. Закавказская партийная организация, партийные кадры Закавказья сложились и выросли под непосредственным руководством товарища Сталина. Вся история революционного движения Закавказья, все успехи и победы Закавказской партийной организации в деле социалистического строительства неразрывно связаны с именем товарища Сталина. Продолжительные аплодисменты. Большевики Закавказья будут драться за то, чтобы превратить Закавказскую Федерацию в передовую республику страны Советов. Да здравствует Ленинский штаб нашей партии ЦК ВКПБ. Да здравствует великий Сталин. Аплодисменты. Одновременно Берия занимался превращением Грузии во всесоюзную здравницу. На ее территории строились санатории и дома отдыха. Но этого было недостаточно, поскольку климат Черноморского побережья Кавказа вовсе не был таким благоприятным для здоровья человека, как это по умолчанию подразумевается сейчас. Большую часть прибрежной суши, собственно, сушей можно было называть лишь условно. Это были бескрайние малярийные болота, перемежавшиеся отрогами гор, к которым лепились редкие маленькие селения. После работы хозяин начинал осматривать строительные объекты, вспоминал Черкезия, водитель Берии. В Тбилиси их было предостаточно. Одновременно строились десятки многоэтажных жилых зданий. ИМЭЛС, Институт Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, лечебный комбинат, музей комсомола, лимонадный завод, стадион «Динамо», редакция газеты «Коммунист». С тех пор в Тбилиси такого размаха городского строительства больше не было. Константин Паустовский так описывал то время и место в повести «Колхида». Дождь медленно надвигался с моря. Он лежал над водой, как тяжелый дым. В дыму белыми клочьями метались и визжали чайки. 240 дней в году здесь лупит непрерывный дождь, добавил Габуния. Пламенная Колхида, пробормотал Лапшин. Один ученый высчитал, что на Землю ежегодно выпадает 90 кубических километров дождя. По-моему, все эти дожди выливаются здесь. Леса Колхиды стояли по колено в воде. Корни деревьев плохо держались в илистой почве. Несколько рабочих легко валили дерево, обвязав его цепью. Трава в этих лесах не росла. В них было темно, душно и почти не было птиц. Птиц заменяли летучие мыши. Леса стояли непроходимые и мертвые в тумане теплых дождей. Значительная часть болот была осушена. Прорыты каналы для предотвращения постоянных наводнений. Это не только оздоровило край, но и обеспечило использование новых земель для сельского хозяйства. Массово высаживались эвкалипты, как поглотители влаги из почвы и источники естественных фитонцидов. Благо, эти деревья еще и быстро растут. Малярийных комаров уничтожали не только с помощью химических веществ, но и применяли биологические средства, заселяя водоемы южноамериканской рыбкой гамбузией, которая известна тем, что очень активно поедает комариных личинок. Так и появилась та благословенная, богатая Грузия, образ которой памятен тем, кто застал еще Советский Союз. Была проведена модернизация угольной промышленности Грузии и Чиатурских марганцевых рудников. В Закавказье был построен ряд предприятий пищевой, легкой, строительной промышленности, машиностроительные заводы, осуществлена реконструкция и расширение бакинских нефтепромыслов. За нефтяной промышленностью Берия надзирал с особым знанием дела благодаря своему техническому образованию. По его инициативе началась добыча нефти на шельфе Каспийского моря, причем эта идея была воспринята не сразу. Находились даже желающие обвинить Лаврентия Павловича во вредительстве и намеренной пустой трате народных денег на немыслимое дело – установку в море буровых вышек. В декабре 1939 года вышло постановление Политбюро ЦК ВКПБ, гласившее удовлетворить ходатайство железнодорожников Тбилисского железнодорожного узла о присвоении Закавказской железной дороги имени товарища Берия Лаврентия Павловича. «Как прекрасно наше небо, край счастливый, расцветает! Лучезарную звездою друг наш Берия сияет! От Каспийских волн до Понта дал он знанья свет горящий. Он трудящихся любимец, для врагов же меч разящий. Всех народов закавказских он учитель, друг любимый, дал им счастье, дал им радость, дружбы братской нерушимой. Ереван, Баку, Тбилиси он связал любовью чистой, ярко светит над страною гений Сталина лучистый». Константин Поцхайрашвили, перевод на русский Кончели.